Зубчатые колеса. Глава первая. Макинтош. С чемоданом в руке я ехал в автомобиле из дачной местности на станцию Токайдовской железной дороги, чтобы принять участие в свадебном банкете одного моего приятеля. По обеим сторонам шоссе росли только сосны. Что мы успеем на поезд в Токио, было довольно сомнительно. В автомобиле вместе со мной ехал мой знакомый, владелец парикмахерской, кругленький толстяк с маленькой бородкой. Я время от времени с ним разговаривал и очень беспокоился, что опаздываю. Странная вещь, знаете ли. Говорят, в доме у господина Н. даже днем появляется привидение. «Даже днем?» — из вежливости переспросил я, глядя вдаль на поросшие соснами горы, освещенные закатным зимним солнцем. И будто в хорошую погоду оно не показывается. Чаще всего в дождливые дни. А промокнуть оно не боится? Вы шутите. Впрочем, говорят, что это привидение носит макинтош. Автомобиль засигналил и остановился. Я простился с владельцем парикмахерской и пошел на станцию. Как я и ожидал, поезд на Токио 2-3 минуты назад ушел. В зале ожидания сидел на скамье и рассеянно смотрел в окно какой-то человек в макинтоше. Я вспомнил только что услышанный рассказ о привидении. Однако лишь усмехнулся и пошел в кафе у станции. Так или иначе, надо было ждать следующего поезда. Это кафе, пожалуй, не заслуживало названия кафе. Я сел за столик в углу и заказал чашку какао. Клеенка на столе была белая, с простым решетчатым узором из тонких голубых лилий по белому фону. Но углы облупились, и видна была грязноватая парусина. Я пил какао, пахнувшее клеем, и оглядывал пустое кафе. На пыльных стенах висели надписи «Ояко», «Домбури», «Котлеты», «Яйца», «Омлет» и тому подобное. «Ояко», «Домбури» — название блюда, вареный рис с куриным мясом и яичницей-глазуньей. В этих надписях чувствовалась близость деревни, подходящей вплотную к Токайдовской железной дороге. Деревни, где среди ячменных и капустных полей проходит электричка. Я сел на следующий поезд, который пришел уже почти в сумерки. Я всегда езжу вторым классом, но на этот раз по каким-то соображениям взял третий. В вагоне было довольно тесно, вокруг меня сидели ученицы начальной школы, по-видимому, ехавшие на экскурсию в Осио или еще куда-то. Закуривая папиросы, я смотрел на эту группу школьниц. Все они были оживленны и болтали без умолку. «Господин фотограф, Рау-Сиин, это что такое?» «Искаженная Лав-Сиин, любовная сцена, английской». Господин фотограф, сидевший напротив меня, тоже, по-видимому, участник экскурсии, ответил что-то невразумительное. Но школьница лет 14 продолжала его расспрашивать. Я вдруг заметил, что у нее зловонный насморк, и не мог удержаться от улыбки. Потом другая девочка лет 12 села к молодой учительнице на колени и, одной рукой обняв ее за шею, другой стала гладить ее щеки. При этом она разговаривала с подругами, а в паузах время от времени говорила учительнице: «Какая вы красивая! Какие у вас красивые глаза!» Они производили на меня впечатление не школьниц, а скорее взрослых женщин. Если не считать того, что они ели яблоки вместе с кожурой, а конфеты держали прямо в пальцах, сняв с них обертку. Одна из девочек постарше, проходя мимо меня и, видимо, наступив кому-то на ногу, произнесла «извините». Она была взрослее других, но мне, напротив, показалась больше похожей на школьницу. Держа папиросу в зубах, я невольно усмехнулся противоречивости своего восприятия. Тем временем в вагоне зажгли свет, и поезд подошел к пригородной станции. Я вышел на холодную ветреную платформу, перешел мост и стал ожидать трамвая. Тут я случайно столкнулся с неким господином Т., служащим одной фирмы. В ожидании трамвая мы говорили о кризисе и других подобных вещах. Господин Т, конечно, был осведомлен лучше меня. Однако на его среднем пальце красовалось кольцо с бирюзой, что не очень вязалось с кризисом. Прекрасный.